Глава 11. Усталый сотрудник отдела судебного следователя сказал: «Мне придется пригласить сюда районного прокурора либо кого-нибудь из полиции. Сегодня в суде было объявлено, что нам разрешено осмотреть вещи Дугласа Хепнера», – заметил Мейсон. «О, тогда все в порядке», – согласился служащий. «У меня нет причин, чтобы отказать вам. Прошу следовать за мной». Пройдя длинный коридор, он вошел в комнату с множеством пронумерованных ящиков, размещенных вдоль стен. Отперев ключом один из них, он сказал: «Прошу, вот эти вещи». «А здесь все в этом маленьком ящичке?» Служащий отпер еще один замок и выложил всю мелочь на стол. «Вот так и работаю», — вздохнул он. «Нужно знать на зубок, где что лежит». «Ничего не поделаешь», — согласился Мейсон, сделав выразительный знак Делли Стрит. «Боже мой, вот эта работка!» — воскликнула Делла, направляясь к противоположной стене, где размещались такие же запертые на замки и пронумерованные ячейки. «Как секретарь, я вполне понимаю вас и разделяю ваши трудности», — сказала она. Взгляд служащего потеплел, и он, подойдя к Делли, принялся рассказывать ей о том, чем ему приходится заниматься. Делла проявила живой интерес к рассказу. Как бы машинально, она направилась в соседнюю комнату, увлекая его за собой и охранника, который, бросив взгляд на Мейсона, послушно отправился за Деллой, отвечая по дороге на ее вопросы. Мейсон принялся осматривать одежду. «Костюм сшит у частного портного пол», — заметил он. «Но его клеймо тщательно срезано. Может быть, это работа полиции?» «Сомневаюсь», — ответил Дрейк. «Но срезано аккуратно». «Взгляни на белье, вон там под пиджаком», — сказал Мейсон. «И давай сюда свою ультрафиолетовую лампу». Дрейк приподнял пиджак, включил лампу и направил ее луч на стопку нижнего белья. И почти тотчас же на нем проступили цифры. «Вот они!» — воскликнул Мейсон. «Записывай пол». Он тщательно расправил белье. Теперь номер был ясно виден. Н-44-64. «Быстро!» – прошептал Мейсон. «Убирай лампу, Пол. Я не хочу, чтобы охранник сообщил полиции, чем мы здесь занимались. А главное, я не намерен дарить им идеи». «А как быть с костюмом?» – спросил Дрейк. «Не будем его трогать», – сказал Мейсон. «Давай-ка лучше снимем оттиски с ключей. Я подниму пиджак и загорожу тебя от охранника». Охранник, посмотрев в их сторону, вдруг повернулся и направился обратно к столу. Заметив это, Делла поспешно отвлекла его каким-то новым вопросом. А тем временем Мейсон приподнял пиджак и, держа его за плечики, сделал вид, что рассматривает на нем швы. Делла обернулась к какому-то ящику и задала служащему новый вопрос. «Скажите, а что это такое?» Однако охранник, заподозрив неладное, быстро направился к Мейсону. Тот же, продолжая держать пиджак за плечики, стал поворачивать его перед лицом охранника то в одну, то в другую сторону, заслоняя им Дрейка. «Ребята, чем вы тут занимаетесь?» – спросил служащий. «Нам бы хотелось найти хоть один ярлык», – заметил Мейсон, как ни в чем не бывало. «А они все срезаны». «Кто же их срезал?» – резко спросил охранник. «Откуда мне знать?» – парировал Мейсон. «Здесь ваша вотчина». «Ярлыки были на месте, когда вещи поступили сюда». «Были на месте?» В голосе Мейсона послышалось удивление. «Так куда же они подевались?» «Вам придется задать этот вопрос в полиции», – довольно грубо ответил служащий. «Мне разрешили пустить вас за тем, чтобы вы только взглянули на вещи. Районный прокурор распорядился показать вам их, и все. Так что валяйте, смотрите». «А что делает этот парень?» Дрейк выпрямился, держа в руках связку ключей. «Я изучаю ключи», — сказал он, — «стараюсь найти на них номера». Охранник рассмеялся. «Полиция тоже пыталась найти их, однако...» «Тогда все в порядке», — сказал Дрейк, кидая связку ключей на стол. «Нечего и смотреть, как у тебя дела, Перри. Все посмотрел, что хотел». «Думаю, что да», – ворчливо пробормотал Мейсон. «Можно идти». Когда они вышли на свежий воздух, и отошли подальше от помещения, где пахло трупами, формалином и смертью, Дрейк спросил: «Ну и что теперь?» «Приступай к работе, Пол», — ответил Мейсон. «Тебе предстоит найти прачечную, и сделать это надо быстро». «Имей совесть, Перри, я голоден, как волк», — взмолился Пол. «Мы все равно ничего не добьемся, пока...» «Начни с полицейского участка», — невозмутимо продолжал давать наставление Мейсон. «Используй свои связи. Поговори с секретаршей ассоциации прачечных». Дрейк застонал. «Предвижу, что заночка мне предстоит. Торопись. Это надо сделать как можно быстрее. Ярлычки эти играют огромную роль. А то Хэмилтон-Бергер уже празднует победу. Действуй, старина. Да, кстати, ты успел снять слепки с ключей?» «Конечно, успел. В самый последний момент перед тем, как этот парень вернулся. Я даже подумал, что он застукает меня». «Ничего страшного не произошло бы», — успокоил Мейсон. «Раз нам дали разрешение, мы имели право даже сфотографировать их». «Беру на себя изготовление ключей, Пол», — вмешалась в разговор Делла Стрит. «Возле моего дома есть слесарная мастерская. Там быстро все сделают. А если слесаря не будет на месте, я знаю, где его найти. Вышив, идите к себе в контору, и как только ключи будут готовы, я возьму машину и привезу их вам». «Ну, тогда все в порядке», — сказал Мейсон. «За дело, друзья». Приехав в контору, Мейсон стал в раздумье прохаживаться по комнате из угла в угол. Так прошло 15 минут, 20, час. Внезапно зазвучал зуммер спецтелефона. Мейсон снял трубку. У аппарата был Дрейк. «Кажется, я что-то нащупал, Перри. Мне удалось разыскать секретаря этой прачечной ассоциации, который и объяснил, что номер на белье – код. Также он сообщил мне имя менеджера прачечной, и я сейчас пытаюсь связаться с ним, надеясь что-нибудь разнюхать в самое ближайшее время. Когда мы будем ужинать, Перри?» «Когда покончим с этим делом. Послушай, Перри, мне вполне хватит, если ты пришлешь мне снизу гамбургер. Это, конечно, немного, но гамбургер и приличный кувшинчик с кофе сделают доброе дело». «Перекусим, когда вернется Делла», — ответил Мейсон. «Если перерыва не наметится, я пришлю тебе чего-нибудь». «Окей», — произнес в трубку Дрейк. «Думаю, что скоро сообщу тебе о грязном бельишке». «Да. А почему владелец белья значится под буквой «Н»?» «Выходит, Хепнер пользовался вымышленным именем?» «Вполне возможно», — согласился Мейсон. «Вообще, фигура этого Хепнера весьма загадочна и таинственна». «Ну ладно», — заключил Дрейк. «Скоро дам о себе знать». Прошло еще минут 10. И в дверях кабинета появилась Делла, радостно позванивая связкой ключей. «Все в порядке?» – спросил Мейсон. «Все в порядке, шеф. На всякий случай мне сделали по две копии с каждого оттиска и дали надфиль». Слесарь посоветовал подпилить края, если ключ будет плохо входить. Кроме того, он просил передать, что готов оказать вам любую услугу и в любое время, только дайте знать. «Ну что ж, это может пригодиться», — сказал Мейсон, а затем, слегка нахмурившись, заметил: «Похоже на то, что вы вместе со слесарем уже решили, что раз есть ключи, то и замки тоже». «А какой смысл иметь ключи и не пользоваться ими?» — возразила Делла. «Все это еще под вопросом, Делла», — сказал Мейсон. «Давайте-ка лучше спустимся вниз к Дрейку и узнаем, как у него обстоят дела». Он грозился вот-вот разузнать что-то важное и предложил отметить это событие гамбургерами с кофе. Они выключили свет и зашагали вдоль по коридору к конторе Дрейка. Заметив их, ночная телефонистка кивком головы пригласила зайти. Мейсон открыл деревянную решетку, пропустил вперед Деллу и последовал за ней по длинному узкому коридору. По обе его стороны находились десятки дверей, за которыми размещались комнаты, где агенты Дрейка беседовали со свидетелями, писали рапорты и проводили экспертизы. Когда Мейсон и Делла вошли в кабинет Дрейка, тот разговаривал по телефону. Он сделал рукой жест, приглашая войти, и продолжал разговор. «Минуту, дайте я запишу. Так, Фрэнк Ормсби Ньюберг, Титерингтон Эпартментс в Элмут Плейс. Вы не скажете, сколько времени он там жил?» «Понятно. Номер той же самой прачечной, да?» «Хорошо, спасибо. Нет-нет, это обычная проверка при утере чемодана. Извините, что потревожил вас в столь поздний час». «Да, это из частного сыскного агентства Дрейка». «Конечно, заходите». «Окей, всего хорошего». Дрейк положил трубку и сказал: «Итак, мы его нашли. Это Фрэнк Ормсби, Ньюберг. Адрес: Титерингтон Апартментс в Элмут Плейс».